Галаха Трипвуд походил не на позор семьи, каким его считали сестры Констанс, Дора, Гермиона и тому подобное, а молодым трезвенником, который в жизни не пил ничего, кроме йогурта, пивных дрожжей и мелиссы. Сам он объяснял такой вид прилежным курением, питьем и твердой верой в то, что нельзя ложиться раньше 3 часов ночи. — Да, не жалуюсь, — отвечал Галли, — сельская жизнь. — Наверное, ты скучаешь? — Нет, не скажи. Дело вкуса. Бедный Рожа Биффин совершенно здесь не прижился. Помнишь Рожу? Он недавно уехал, не выдержал. Жаль, он бы нам помог. Твоему дяде при всех его добродетелях чего-то не хватает. Я бы его не поставил в авангарде. В таких переделках нужны дворецкие иного рода, наглые, молодые, готовые на все. Как поживает дядя Себастьян? В общем, ничего. Страдает, конечно. Темные круги под глазами из-за тревог об императрице. Приближается выставка. Он вложил в это почти все деньги. Кстати, я тоже. Одна надежда на тебя, уж ты постарайся. Следи за девицей, Симмонс. Опасность сгустилась там. Дядя все тебе объяснил. Не очень подробно, но главное я поняла. Соревнование свиней. Опасность, род защиты. Да, примерно. Только кто такая миссис Бенбери? Что это значит? Она давний друг отца мисс Пенелопы. Мисс Пенелопа гостит в замке, отец, мистер Дональдсон, король рынка, снабжающий американских собак галетой насущной. Поэтому не подражай Кларенсу. Не спрашивай, кто такой Дональдсон. Кларенс, мой брат, 9-й граф Эмсвордский. Конни, моя сестра, леди Констанс Кибл. Главная угроза. Я думала, главная угроза Парслоу. Под опекой Конни. Конечно, такой интриган, как Табби Парслоу, хороший без поддержки, но... — Табби! — вскричала Моди. — Странно, — сказал Галахот. — Сколько лет я его так не называл. Видимо, ты перевела часы в обратную сторону. Ты его знала там, у нас? Моди отрешенно дышала. Странный свет засветился в ее синих глазах. — Знала. Я замуж за него чуть не вышла. — О-о-о! Только он не пришел. — Не пришел? — Не пришел в церковь. 1.5 часа я ждала с букетом ландыша, а его нет и нет. Ну, я и ушла. Галах отвынул монокль и протер его, хотя был не из тех, кто делает это часто. С полминуты он молчал, водя носовым платком по стеклышку, тогда как его гостья тихо вздыхала и обреченно прихлебывала пиво. — Нехорошо, — наконец сказал он. — Да, я очень горевал. — Не удивляюсь. Любой сковырнется. Примерно то же самое приключилось с небезвестной Марианной, и она была сама не своя. Так и не пришел. Нет. Я думаю, он потратил на бегах деньги, отложенные на путешествие. А сказать духу не хватило. Тогда он жил еще не здесь, и я получил от него письмо. Каждое слово помню. Вот так. Жди меня у Спасителя в Пимлико ровно в 2 июня. Казалось бы, ясно. Потом там было, что мы поедем в Париж на медовый месяц. Все-таки как-то невежливо просить, чтобы тебя ждали в церкви и не прийти. Помнишь, Веста Виктория пела? Галли кивнул. Когда в соборе я ждала, ждала, ждала, ждала, ждала. Не чуя зла, не чуя зла, не чуя зла. Да, — закончил дуэт Моди, — в мюзик-холле это смешно, а в жизни не очень. Как-то глупо себя чувствуешь. Значит, теперь он сэр. Как же, баронет, ты больше его не видала? Никогда. И не написал ни разу? Куда там? Вылитый Парслоу, — философски заметил Галли. Чего и ждать? От человека, который обкормил кнута. Наверное, ты расстроилась, да и как иначе бросить доверчивую девушку. Хорошенькое у тебя представление о мужчинах. Была ты счастлива со Стабсом? Да, вполне. — Ну и слава богу, — обрадовался Галли. — Все хорошо, что хорошо кончается. Пусть мертвые и так далее. Что ж, теперь даже лучше, что Парсла у тебя обидел.